Глава 14. Мы проскользнули через открытые неохраняемые ворота парка производственных установок, а затем приблизились к зданию. Нижняя половина окон на уровне улицы была покрыта матовым кислотным раствором для обеспечения конфиденциальности, но верхняя половина оставалась кристально чистой. В двух окнах горел свет, и одно из них было приоткрыто, чтобы впускать свежий воздух. Если бы мы могли просто забраться на что-нибудь и заглянуть поверх матового участка, мы могли бы лучше разглядеть, что там творится. Крики прекратились, и это меня встревожило. Они убили ее? Кто она такая и что сделала, чтобы заслужить такое обращение? «Сюда!» — прошептал Райф. И я, обернувшись, увидела, как он поднимает большую деревянную клеть, в которой когда-то хранилось одно из устройств королевы. Шмыгнув к нему, чтобы помочь, я вцепилась пальцами в реки и поднесла ее к основанию окна, которое было закрыто, чтобы риск быть замеченными стал меньше. Если мы будем стоять абсолютно неподвижно, то сможем услышать голоса внутри. «Она мертва?» — спросил мужчина. «Нет, просто отключилась», — сказал другой мужчина. Как только мы надежно установили огромную клеть, мы с Райфом тихонько вскарабкались на нее, а затем посмотрели друг на друга. Все выглядело так, словно каждый из нас ждал, что другой назовет эту идею ужасной и скажет, что мы не должны смотреть. Мы должны бежать в сад, вернуться в Аркмир и забыть, что когда-либо слышали эти крики. Но затем, как будто обменявшись мыслями, мы оба медленно приподнялись, чтобы заглянуть в прозрачную часть окна. Моему разуму потребовалось мгновение, чтобы переварить то, что я увидела. Там находилась большая машина, размером и внешним видом напоминающая гигантский вентилятор с отверстием в центре. В этом отверстии находился стеклянный ящик в форме гроба. В нем лежала девушка, обмякшая, но медленно дышащая. Кончики ее ушей указывали на то, что она была либо эльфом, либо фейри. Отсюда я не могла сказать наверняка, но почувствовала, как Райф напрягся рядом со мной, что заставило меня задуматься, не эльфийка ли она. Там было четверо охранников, по одному в каждом углу комнаты. Они держали различное оружие, которое могло бы превзойти маленький кинжал, принесенный мной. «Уменьшатся ли ее уши после завершения лечения?» — спросил лысый мужчина в белом лабораторном халате другого мужчину с длинными рыжеватыми волосами, собранными в пучок на затылке. «Нет! Я уже сказал королеве Зафире, что могу построить для нее машину, которая лишит магическое существо его силы, чтобы оно выглядело как человек. Но это не сделает их таковыми генетически». От этих слов у меня закружилась голова. Они каким-то образом лишили эту девушку ее магии? Разве такое возможно? Желчь подступила к моему горлу, и Райф очень тихо вытащил свой лук. Я протянула руку и остановила его, бросив на него умоляющий взгляд. Если он сейчас поднимет шум, мы никогда не выберемся отсюда с моей тетей. Я могла не только видеть ярость, кипящую на лице Райфа. Я могла чувствовать ее. Сначала его, а затем и мою. Я тоже злилась. Я хотела сжечь это место дотла, но я также хотела дожить до утра следующего дня. Королева была мозговым центром всех этих изобретений. Пока она жива, они все равно будут появляться еще долго после того, как мы уничтожим одного ученого или одну машину. В ее сейфе хранились чертежи всех машин, а также на нее работали десятки инженеров и ученых. Эти люди были лишь разменной монетой, и я надеялась передать это Райфу взглядом. «Она начинает приходить в себя», — сказал рыжеволосый. И мы оба повернули головы в их сторону. Девушка всхлипнула, взглянув на двух мужчин. «Прояви свою силу!» — приказал ей один из них. Она лежала, дрожа, как осиновый лист, обливаясь потом, и не обращала на него внимания. «Прояви свою магию сейчас же! Или я снова включу устройство!» — рявкнул он, и она, подняв руку, вздрогнула. Она вытянула пальцы, похожие на когти, и в шоке уставилась на них. То, что произошло дальше, было для меня невыносимо. Душераздирающий вопль разнесся по комнате, и ее горе обрушилось на меня, как будто я была прямо перед ней. Осознав, что она потеряла свою магию, то, что делало ее той, кем она была, я, свалившись с ящика, упала навзничь. «Добро пожаловать в Найтфолл! Теперь ты человек!» Мужской голос просочился через окно и донесся до меня как раз в тот момент, когда меня вырвало на камни. Ее рыдания, разносившиеся в ночи, раздирали душу. Я не могла себе представить, каково это — оказаться на ее месте, узнать, что ты лишился своей магии. Она чувствовала себя наполовину опустошенной, и мой эмпатический дар впитывал все это, даже находясь снаружи. Это было для меня слишком. Я обернулась, удивляясь, почему Райфа нет позади меня, когда увидела, что он стоит перед теперь уже приоткрытым окном со стрелой наготове. Я хотела закричать, чтобы он остановился, но было слишком поздно. Прежде чем я добралась до него, он уже выпустил 3 стрелы. Я никогда не видела, чтобы кто-то двигался так быстро. Движения его руки были размыты. Стрелы попали в цель, потому что я услышала внутри стоны и боли и крики удивления, прежде чем тела с глухим стуком упали на землю. К тому времени, когда я добралась до окна, чтобы заглянуть в него, все мужчины в комнате лежали на земле, истекая кровью. Стрелы в шее, в груди, в животе. Это было безумие. И теперь я знала, почему Райф командовал армией лучников. Он был самым быстрым и метким стрелком, которого я когда-либо знала. Девушка в стеклянном гробу резко выпрямилась и уставилась на Райфа. Он откинул капюшон, и она заплакала. «Мой господин!» Я не знала, были ли они знакомы лично, или она, как любой эльф, просто знала своего короля. Но девушка выпрыгнула из стеклянного футляра, а затем бросилась через комнату на максимальной скорости. Чувства, исходившие от Райфа, были похожи на то, что он испытывал ко мне. Острая необходимость защитить эту женщину и доставить ее в безопасное место. Она была одной из них. Во мне всколыхнулась ревность, но я подавила ее. Это было неправильно ощущать ее. Он не испытывал к ней романтических чувств, по крайней мере, таких, которые испытывала к нему я. Но все же я не могла совладать с собой. Просто еще одно доказательство того, как далеко я пала в этом одностороннем браке. Райф широко распахнул окно и велел ей прыгать, протягивая руки. На вид ей было чуть больше 20, и одета она была в тонкий белый медицинский халат. Без раздумий она прыгнула, и Райф поймал ее, поставив на ноги. «Ты можешь бежать?» — спросил он. Она кивнула. Белки ее глаз были затянуты кровяной паутинкой, губы дрожали. Она, казалось, только сейчас заметила меня и разразилась рыданиями. «Моя королева!» Она потянулась ко мне, будто ей нужна была женщина-напарник. И хотя я знала, что буду чувствовать себя ужасно, все же взяла ее за руки. Меня окутали абсолютное опустошение и мрак. И девушка ахнула. «Эмпат!» — прошептала она с облегчением. На это не было времени, поэтому я загнала ее эмоции поглубже в себя, чтобы продолжить функционировать, а затем потянула ее за собой, когда Райф приказал нам бежать. Из моих глаз потекли слезы. Из груди вырвались приглушенные рыдания, когда я осознала, что она никогда больше никого не исцелит и не будет считаться эльфом среди себе подобных. Райф нервно бросал на меня косые взгляды, пока мы бежали по дороге, приближаясь к углу дворца, прежде чем нам пришлось срезать путь обратно в район и обойти таверну стороной. Моя тетя будет ждать в саду. Наверное, сейчас уже сильно волнуется. Когда нам удалось проскочить, Райф остановился, пряча нас в тень и с презрением разглядывая дворец вдалеке. «Я мог бы проникнуть внутрь тайком, найти Зафиру, убить ее, а затем вернуться к тебе», — выдохнул он мне в ухо. Я покачала головой, указывая на большие колонны, украшавшие переднюю аллею. Их было по меньшей мере 20. «Ты видишь их?» — спросила я. Он кивнул. «Они пустотелые. Внутри каждой из них размещен стражник и, вероятно, еще 50 внутри и 20 снаружи ее спальни. Райф, ты хорош, но не настолько». В его глазах погасла надежда, и я возненавидела себя за то, что именно мне пришлось ее потушить. «Нам нужны еще люди. Нам нужна армия», — сказала я ему. «Я хочу домой», — захныкала девушка, все еще сжимая мою руку. Я разрывалась между собственными эмоциями, сломленной девушкой рядом со мной, и теперь кровожадной местью Райфа. Это приводило к тому, что мой эмпатический дар вырывался и подавлял меня. Тетя, вероятно, волнуется, и кто-нибудь скоро обнаружит эти тела, сообщила я Райфу. Он склонил губы, уголки его губ опустились, как бы выдавая признание поражения, а затем мы побежали в сад. Мы бежали недолго, но я подсчитала, сколько раз он оглянулся на замок. 5. 5 раз он подавлял желание оставить нас и отправиться за женщиной, которая убила всю его семью за одну ночь. Я его не виню. Мы нашли мою тетю, сидящую возле открытой ливневой канализации и сжимающую в руках сумку. И Райф быстро помог нам спуститься в туннель. Он присоединился к нам в воде глубиной по щиколотку, а затем прикрыл решетку над головой, чтобы за нами не могли последовать. Освещая себе путь, мы без происшествий добрались до полой бревенчатой лодки у реки. Райфу пришлось сначала перевести мою тетю через реку, а потом вернуться за мной и затем еще раз за девушкой. Она сказала мне, что ее зовут Ната, и она не отойдет от меня, без сомнения наслаждаясь оцепенением от того, что ей не нужно ощущать всю эту эмоциональную боль. Потому что все это приходилось чувствовать мне. Тошнота подкатывала к моему желудку, а в голове царила тьма. Но я не проронила ни слова. Эту бедную девушку только что пытали. Она была на волосок от смерти, а затем ее лишили силы. И я буду терпеть эту боль столько, сколько выдержу. Мы продирались через лес. Райф нес чемодан моей тети в одной руке, а другой поддерживал ее за локоть. От наблюдения за тем, как он ухаживает за ней, будто она была членом его собственной семьи, мое отчаяние только разрасталось. Когда мы, наконец, добрались до бреши в стене, у меня не осталось особого желания жить. Ради чего? Теперь никто меня не полюбит, ведь я лишена сил. Я не могу сказать своим родителям, что меня магически кастрировали. И я потрясла головой, прогоняя чужие мысли, и опустила взгляд на Нату, которая положила голову мне на плечо. Райф помог моей тете пролезть через пролом в стене, а затем потянулся к Нате, как раз в тот момент, когда позади нас в замке Найтфолла зазвучала сирена. «Пора уносить отсюда ноги!» — сказал Райф, вырывая девушку из моих объятий и пропихивая ее через отверстие в каменной стене. Я стояла в шоке, охваченная ощущением своей ничтожности. Когда Райф подошел, запустил пальцы в мои волосы и обхватил ладонями мое лицо. «Кайлани, посмотри на меня!» Я подняла на него глаза, осознав, что безудержно рыдаю. «Кайлани, слушай мой голос! Моей матери пришлось научиться, когда нужно давать волю эмоциям других людей. Как эмпат, ты воспринимаешь все, впитываешь словно губка и переживаешь это слишком быстро. Ты должна помнить, кто ты на самом деле. Ты не она. Тебя любят. У тебя есть семья, ты... Ты не любишь меня», — произнесла я сквозь рыдание. «И теперь, когда я не могу исцелять, никто не полюбит». Райф выглядел встревоженным. Его взгляд переместился на мои губы. «Кайлани, перестань! Это не ты!» Он слегка потряс мое лицо в своих ладонях, но я попыталась отстраниться от него. «Просто отпусти меня! Дай мне умереть!» Я закричала, желая вернуться и позволить им найти меня, убить, а не жить вот так без моей исцеляющей магии. Я была ею, она была мной. Мы были одним целым. Райф притянул меня к себе, прижимая мое тело к своему, а затем подался вперед, очень нежно касаясь своими губами моих. Это напомнило мне о нашем первом поцелуе, о том, который случился, когда он был пьян, и о котором, по его словам, он не помнит. Он играл со мной, дразнил меня, а я наслаждалась каждой секундой. «Лани, вернись ко мне. Ты нужна мне», — прошептал он мне в губы. Я ахнула. Грозовая туча эмоций отступила, и я внезапно снова стала самой собой. Моя грудь вздымалась, рыдания прекратились, и моя голова, наконец, прояснилась. Словно я была одурманена, а затем резко пришла в себя. Я встряхнулась, отстранившись, чтобы посмотреть на него. «Ты помнишь наш первый поцелуй?» — спросила я. Он лукаво улыбнулся мне. «Мужчины не забывают подобные поцелуи. Я буду помнить его до конца своих дней». Затем он отпустил меня и потянул к бреше в стене, а у меня в это время закружилась голова от того, что он только что сказал. На самом деле он помнил тот поцелуй и снова использовал его, чтобы вернуть меня из... чем бы оно ни было. «Мой господин! К Кагал был с другой стороны, и в его голосе звучала паника. Лай собак, способных учуять за версту, разносился по всему лесу. Поэтому я позволила Райфу провести меня через отверстие. Затем он прошел сам. Когда мы оказались на фермерских землях Аркмира, я чуть не рухнула в обморок от облегчения. Мы сделали это. Я оглядела пространство, чтобы осознать все, что происходило вокруг. Моя тетя утешала бедняжку Нату, пока Райф уводил меня от нее на расстояние 20 футов. «Ты не можешь оставить ее одну», — сказала я ему. «Ее мысли сейчас слишком мрачны». Честно говоря, я боялась, что она попытается свести счеты с жизнью. Именно это я чувствовала всего несколько мгновений назад. Райф кивнул. «Я обеспечу ей круглосуточное наблюдение в больнице. И сегодня вечером я начну первый сеанс исцеления твоей тети», — сказал он. «Но я не могу подпустить тебя к ней прямо сейчас. Тебе нужно побыть одной и отдохнуть. Это всегда помогало моей маме». И я переплела свои пальцы с его и сжала их. «Спасибо тебе». Я немного смутилась, вспомнив, как повела себя буквально минуту назад, сказав ему, что он не любит меня и все такое. Райф в ответ сжал мою руку, а затем усадил меня в экипаж. «Я сейчас вернусь», — сказал он и исчез. Спустя мгновение появилась тетушка и забралась в карету. Она села напротив и внимательно посмотрела на меня в тусклом свете. Мне было интересно, что она скажет. Наконец-то мы остались одни, и ее только что вынудили покинуть свой дом посреди ночи на неопределенный срок. Она узнала, что я фиктивно замужем, а потом утешала бедную девушку, которую пытали. Она посмотрела мне прямо в глаза и хитро улыбнулась. «Если ты королева, то кто тогда я? Наверняка герцогиня? Или что-то в этом роде?» Я расхохоталась, и от этого у меня выступили слезы облегчения. Беззаботный характер моей тети был еще одной из моих любимых черт в ней. Подойдя, чтобы сесть рядом, я положила голову ей на плечо, прижимаясь к ней, как делала, когда была маленькой девочкой. Ее энергия была прохладной, как зимний ветерок, и я почти вздохнула с облегчением, принимая ее в себя и позволяя ей расслабить мои измотанные мысли. Сон сковывал мои конечности, но я старалась держать глаза открытыми, когда услышала, как Райф отдает приказы своим людям. Он вызывал отряд лучников для защиты стены на случай, если Зафира решит подойти. Затем он попросил Кагала отвезти девушку в больницу. Тетя вздохнула, и я почувствовала, как ее внезапное беспокойство наполнило всю карету. Это заставило меня насторожиться. «Он собирается принести войну в Найтфолл, не так ли? Вот почему вам пришлось вызволять меня отсюда?» — спросила она. Я подняла голову и посмотрела на нее. Там были ее друзья и друзья моего детства. А война никогда не шла на пользу народу. Ни единого раза. Но королева должна умереть. Она убила всю его семью и чуть не отравила меня. Да, королева Зафира умрет. Я позабочусь об этом. Я сама удивилась тому, как много обязанностей Райфа взяла на себя. Моя тетя просто кивнула, как будто ожидала, что в конце концов произойдет именно это. С этими словами мы обе положили головы друг на друга, а затем я погрузилась в сон. Я проснулась всего на мгновение, когда Райф укладывал меня в нашу кровать в своей комнате. Затем снова, посреди ночи, когда дверь спальни захлопнулась, и я увидела, что он спит на тахте. Я помню укол печали, пронзивший мою грудь из-за того, что он не захотел спать рядом со мной. Но я слишком устала, чтобы размышлять об этом.